Глава 51. «Дель, к тебе пришли!» «Я не хочу никого видеть!» — сердито выкрикнула, решив в кои-то веки побыть одной и вдоволь нарыдаться, а завтра, натянув дежурную улыбку, снова ринуться в бой. Поэтому, сославшись на плохое самочувствие и пообещав обеспокоенному Даррену, что завтра со мной все будет в порядке, я заперлась в номере и вот уже третий час отрешенно наблюдала в окно за городской суетой и бесконечной ездой кэбов, карет и прочих экипажей. «Мы не уйдем, пока ты с нами не поговоришь. Открывай или выломаем дверь», — раздался голос Алекс. В нем звучала такая убежденность в исполнении высказанной угрозы, что я нехотя поднялась. «Дель, прости, но они меня совершенно не слушают», — пожаловался Кип, ехидным голосом добавив, «такие же, как и ты». «Мы же вчера после приема договорились встретиться завтра», – пробормотала, отворяя дверь, за которой стояли Адель, Кэтрин и Алекс. Кип же, недовольно хмурясь, замер в стороне и вопросительно на меня посматривал. «Все в порядке», – заверила друга, и, распахнув пошире дверь, пригласила. «Проходите». «Ты как? Вчера выглядела не очень, правда и сейчас не лучше», – произнесла Адель, окинув меня заботливым взглядом мамочки на сетке. «Глаза опухли и красные». «Угу, чай. Я распоряжусь подать в номер». «Не нужно», — отказалась за всех Алекс и, подмигнув Кипу, добавила. «У нас все с собой». «Хм, ну, тогда я пошел». «Иди», — неловко улыбнулась мужчине, ощущая себя немного странно, будто прогоняю единственного друга. «Возьми». «Ее Величество всегда держит данное ей слово», – произнесла Кэтрин, последней проходя в номер и запирая за собой дверь. «Только слышать пока о тебе не хочет, и видеть тоже». «Это...» – не смогла я выговорить, дрожащими руками взяв сложенный пополам листок, осторожно его раскрыла и, пробежавшись взглядом по строчкам, с трудом сглатывая непролитые слезы, прошептала «Спасибо». «Не мне», — с улыбкой произнесла Кэтрин и, чуть помедлив, спросила. «Не расскажешь о причине такой резкой немилости Ее Величества к тебе?» «Я могу лишь предполагать, что ей не нравится Крейг, а его вчерашнее выступление всем объявило, что мы с ним очень близки», — обессиленно упала в кресло, так и не выпустив из рук драгоценный документ и, набрав полную грудь воздуха, заговорила. «Мы познакомились с ним в Ранье. Для меня было неожиданным узнать, что он и еще некий Николас стали партнерами в проекте банного комплекса. Я рассказала почти все. И про встречу в Акибалане, и про его навязчивые предложения, про мои счета, которые он пополнил внушительной суммой, и про то, что Крейг, подделав подпись, назначил себя попечителем имущества Ормана, и я рисковала потерять сына. За время моего краткого пересказа девушки не произнесли ни слова, внимательно слушали и будто бы запоминали. А еще в глазах гостей я увидела сочувствие и готовность помочь, и это придавало мне сил. «Да, ты права, ему от тебя что-то нужно, но я тоже не понимаю, что...» В полголоса, будто размышляя, протянула Алекс, вытаскивая из объемной сумки бутылку вина, следом завернутый в бумагу уже нарезанный сыр, ветчину и орехи. «Бокалы сейчас добудем». «Что? Это не я. Мадам Мелва, узнав, что я отправилась к тебе, приказала собрать», — с улыбкой пояснила Адель, вытаскивая из своей большой сумки бокалы. «Она сказала, может пригодиться». «Твоя свекровь — чудесная женщина». «Знаю, но когда она постоянно рядом и вмешивается в мою жизнь, поверь, ты изменишь свое мнение уже через 3 дня. Я обожаю мадам Мелву, но на расстоянии и встречаясь с ней максимум раз в неделю. Моя бывшая свекровь меня терпеть не могла, но сейчас, когда меня приглашают ко двору Ее Величества, воспылала ко мне любовью», — с тихой грустью проговорила Кэтрин, принимая бокал с вином. «Бывшая, ты уже развелась?» — тут же уточнила Адель, с удивлением посмотрев на соседку. «Да». Выждала положенное время, получила бумаги и приступила к исполнению своих планов, — ответила девушка слишком бодрым и веселым голосом, но от нас не укрылся ее печальный вздох, подсказав, что не все так просто с ее бывшим мужем и свекровью. «Но сейчас не обо мне. Надо выяснить, что потребовалось Крейгу от Дель. Я постараюсь осторожно расспросить о нем своих знакомых. Вернее, было бы узнать у Ее Величества, но королева не обсуждает придворных, да и не любит откровенничать ни с кем. Всегда держится отчужденно, разве что со своим братом она близка, но того давно не было во дворце. Я тоже расспрошу о нем мужа. Желания встречаться у меня с ним нет, но не оставлять же наглость Крейга безнаказанной, — проговорила Адель, залпом осушив бокал. — Вчера он при всем дворе заклеймил тебя, дав понять, что ты принадлежишь ему. «Я наведаюсь к дядюшкам, но, боюсь, они ничего о Крейге не знают», — произнесла Алекс, заговорщическим тоном продолжив. «Но придумала, что сделать с теми деньгами, которые он тебе перечислил». До самого позднего вечера мы проболтали с девушками. Сначала строили планы возмездия для Крейга, после обсудили наше сотрудничество, рассказав о своих возможностях, проектах и желаниях. Время от времени каждая из нас произносила слова, названия, которые не часто, а порой никогда не встречались в этом мире и времени. Это тоже не оставалось нами замеченным, но мы, будто ничего необычного не услышав, пропускали странности, изредка бросая друг на друга подозрительные взгляды. «Масла из Акибалана? Дель, ты моя спасительница! Ты даже не представляешь, какую цену заломили торговцы за крохотный пузырек масла, разбавленного с льняным!» Восторженно воскликнула Кэтрин, услышав о моем предложении поставки. К этому времени мы уже вдоволь наговорились. Бутылка вина была пуста, закуска давно съедена. И в ожидании чая мы, полулежа, кто в кресле, кто на кровати, болтали. «Масла у Анули отличного качества, и я привезла тебе небольшую партию. Она сейчас у Кипа. Можно я ее сегодня заберу?» Тут же спросила Кэтрин, рывком принимая вертикальное положение. «Ты же не против? Я заплачу, сколько скажешь». «Это подарок», — произнесла, с виноватой улыбкой посмотрев на Алекс и Адель. «Для вас у меня тоже масла. Я уже полгода ими пользуюсь и в восторге от результата». «У меня ничего для вас нет. Могу лишь пригласить в МВР. Вот там я найду, чем вас удивить», — рассмеялась Алекс и, печально вздохнув, проговорила. «Жаль, что мне скоро нужно возвращаться. Нельзя надолго оставлять дела. Дядюшки Хью и Флойд спят и видят, как убрать меня с дороги». «Тебе нужна охрана. Если бы не Кип», — передернула я плечами, невольно покосившись в окно. «Она у меня есть, иначе я не сидела бы здесь с вами», — беспечно рассмеялась Александра. «Иногда полезно чуть отпускать вожжи и давать немного свободы самоуверенным родственникам. Столько интересного выясняется». «А как же любовь?» – спросила Кэтрин, у которой, как она рассказала, подтвердив наши догадки, не все так просто с бывшим мужем, и оба до сих пор не отпустили друг друга. «Не знаю. Девочки, давайте не будем об этом». «А я влюбилась в управляющего, но Риган от меня бегает, как от чумы». С горечью рассмеялась Адель, резко поднимаясь с кресла. «Но я-то вижу, что тоже ему не безразлично. Знаю, вы сейчас скажете, что герцогиня и бывший конюх не могут быть вместе». «Не скажем», — одновременно воскликнули мы, тут же заливисто рассмеявшись. «Ты уже заявила обществу, что не терпишь их условностей, так действуй», — торжественно проговорила я, ощущая себя Лениным на стачке. «Как, если он сбегает, стоит нам остаться наедине?» «Заманив кабинет, запри дверь и...» — подхватила Кэтрин, мечтательно закатив глаза. «И прижми к стенке, но прежде надень соблазнительный наряд», — продолжила Алекс, нервно хихикая. «Уверена, ему будет некуда бежать». «Не знаю, до чего бы мы договорились и что бы пришлось пережить бедняге Ригану, если бы нашу беседу не прервал стук в дверь», за которой стоял официант с тележкой, уставленной кружками, блюдцами и небольшим заварником с чаем, и Кип с насмешливой улыбкой и ящиком с маслами из Акибалана. Мужчина, окинув нас снисходительным взглядом, заметив пустой стол и наш боевой настрой, проникновенным голосом предложил: «Желают дамы прокатиться по ночному городу?»